Глава третья. «Малыш, я дома!» — в доме послышался бодрый голос муженька-изменщика, и Ариша вздрогнула. «И что спрашивается теперь? Как ей себя вести? Каждое ее движение сейчас кричит о том, что она ненавидит его всем нутром. Хотя нет, конечно, если бы ненавидела, было бы проще, было бы не так больно. До сих пор перед ее взором та брюнетка, красивая, яркая, громкая. И он... чертов предатель, который клятвенно ее заверял, что другие женщины ему не нужны, что любит только ее, что... Что теперь? Как он будет оправдываться, скажи она ему правду? Но нет, она не скажет, по крайней мере, сейчас. Она воплотит Иркин план в жизнь, а затем посмотрит, как его будет ломать и корежить от боли. Пусть почувствует на собственной бандитской шкуре, что такое предательство. «Он дома», — отправила подруге короткое сообщение и тут же его удалила. «И чего это мы папку не встречаем?» Слегка захмелевший супруг пожаловал на кухню, где Арина усердно делала вид, что готовит ужин. «Надо же, какая примерная у меня жена!» — промурлыкал ей в шею, смыкая свои похотливые ручонки на животе девушки и прижимая ее своим мощным телом к кухонной панели. Легонько оттолкнула его, удивившись тому, что мужчина поддался и отступил. Больше всего сейчас Арина хотела провалиться сквозь землю, чтобы не видеть этой нахальной морды предателя, возомнившего себя ее хозяином, а ее — безмолвной игрушкой без права голоса. «Что опять не так, Ариш?» — устало вздохнул и сел за стол, сцепив руки в замок. «Все замечательно». Отстраненно помешивает свое варево, обильно посыпая солью. Что-то Ирка притихла. Скорее бы уже. Ожидание смерти хуже самой смерти. Пусть, наконец, сделает это. Разумеется, Арина не была глупа настолько, чтобы не знать, чем ей выльется подобная шалость. Но и отступать она не намерена. Если не заставить Илью вспомнить о своей молодой супруге, то очень скоро она его потеряет. Окончательно и бесповоротно. Сможет ли она забыть об измене? Больше да, чем нет. Но только на этот раз. Если же он продолжит свои адюльтеры, ее нервы не выдержат. Либо с собой покончит, либо его огреет этой же кастрюлей, раз так 70. Хотя, конечно, лучше сковородкой. Маминой, чугунной. Может, поговорим? Он дотянулся до ее попки и вполне ощутимо так ущипнул. Например... Сколько же усилий сейчас ей стоит сохранять спокойствие, когда внутри все полыхает адским пламенем? «Почему ты такая в последнее время?» «Да, я накосячил, не отвез тебя в свадебное путешествие, мало бываю дома. Я признаю свои ошибки, но ты могла бы немного лояльнее ко мне относиться. Мне было бы намного легче, если бы ты встречала меня с улыбкой, а не взглядом а-ля «ну здравствуй, мудак». «Серьезно? Он считает, что это его единственные косяки?» «Ну, конечно же. Измена ведь чепуха. Не стоит и заморачиваться. Подумаешь, запихал свое хозяйство в другую девицу. Что тут такого?» «Я веду себя вполне адекватно, как и полагается в подобных ситуациях. Еще одна внушительная порция соли, а за ней такая же горсть перца отправились в кастрюлю». «В каких ситуациях? Ты можешь понять, что это все временно?» Все рано или поздно переживают трудности, и задача супругов понимать и поддерживать друг друга, а не воротить нос чуть что. Скажи, может, все дело в твоих ночных кошмарах? Так я уже договорился с хорошим доктором, с понедельника он нас примет. Арина вздохнула. В этом весь Ворохов. Искать причину в других, списать все на психическое расстройство жены и пойти с чистой совестью по бабам. Браво, Илюша, так держать. «Психолог так психолог, мне все равно». Равнодушно пожала плечами, наливая свой чудо-суп в тарелку и ставя его перед Вороховым. Мужчина же подозрительно прищурился, пытаясь прочесть в глазах Арины, о чем она думает, но, подбодрив себя мыслью, что жена просто послушалась, взял в руку ложку. Лучше бы он этого не делал. То, чем Ариша попыталась его накормить, сначала обожгло горло, затем, по ощущениям, спалило нахрен все внутренности. «Блядь!» — он закашлялся, выронив на стол ложку. «Арина, это что?» Схватил стакан с водой и осушил его до дна. Девушка с легкой улыбкой снова пожала плечами. «А что? Знал ведь, что она не ахти готовит. Сам распорядился ужин приготовить. Какие теперь претензии?» «Вот стерва маленькая. Сожаление же ни в одном глазу!» — проворчал, откашлившись, и с опаской отодвинул от себя убийственное варево. «Ладно, я понял твой тонкий юмор. Есть уже что-то не особо хочется. Спать пошли». Он вздохнул и, попрощавшись с ужином, поднялся. В общем-то, он сам на ней женился. Чего уж теперь. На столе засветился телефон Арины, завибрировав и издав звук входящего сообщения. Девушка напряглась. Сейчас начнется. Стараясь не слишком переигрывать, резко схватила трубку и сунул ее в карман халата. Как само собой разумеющееся, это движение не осталось незамеченным. «Не понял», — мужчина, чуть склонив голову на бок, протянул свою ладонь. «Дай сюда». Арина отступила к двери, внутренне торжествуя. «Это Ирка написала. С каких пор ты интересуешься нашей болтовней?» «Дай сюда телефон», — сказал тебе. Говорил он спокойно и негромко, но это пока еще. Поджав губки, Ариша протянула ему мобильник, который Илья тут же выхватил из ее руки. «Арина, вы прекрасны, я не могу забыть томный взгляд ваших чудесных глаз. Прошу, дайте мне шанс продолжить наше знакомство». Зачитал вслух и уставился на жену очумевшими глазами. Цветочкина, конечно, зажгла в своем репертуаре, и надо отдать ей должное очень качественно. Арина бросилась из кухни со всех ног, умоляя всех святых пощадить ее и защитить от гнева Ворохова, но отступать уже некуда. Девушка захлопнула дверь спальни и, схватившись за ручку, поняла, что сама себя загнала в ловушку, ведь внутренние двери их квартиры не запираются на ключ. Вряд ли у нее было время выскочить из комнаты и добежать до входной двери. Хотя, конечно, это тоже ничем не помогло бы. Зря она не продумала пути отступления. Ох, зря. Слишком была занята переживаниями по поводу его измены. И, честно говоря, не ожидала такой реакции на ее мнимое знакомство с Ваней. Так Арина назвала своего мифического ухажера. Она-то думала, что охотник в муже присмирел после свадьбы. Разве Илье есть до нее дело? А если есть, зачем тогда предал? Чертов собственник, ему, значит, можно, а она чем хуже? Единственная преграда, что защищала девушку от разъяренного мужа, с треском была распахнута, хотя, вернее, выбита его ногой. И Арина отскочила от нее, чуть не получив по лбу. А вот бандита, кажется, это вовсе не волновало. «Значит, Ваня, как давно мои рога царапают потолок нашей супружеской спальни, а, Ариш?» Шипение, что срывалось с его уст, было мало похоже на человеческую речь. Глаза потемнели от гнева, и из карих превратились в черные. Он наступал на нее, словно ураган, смерч, что, приблизившись вплотную, унесет жизнь несчастной. «А ты как думал, не стоит оставлять молодую жену на попечение одних только своих волкодавов, которые, кстати говоря, не очень-то и хорошо выполняли свою работу?» Дерзкая полуулыбка озарила лицо неверной, показывая мужчине, что ей нисколечко не страшно. Блеф. Ворохова дрожала, как осенний листик, что вот-вот сорвется с ветки и погибнет под ногами прохожих. Но яркая, все время мелькающая перед глазами картинка, где он трахается с другой, напрочь выбила из головы все здравые мысли. «Вот оно как!» Илья заскрипел зубами и уже в следующее мгновение набросился на девушку, хватая ее за горло и тем самым полностью обездвиживая. «Даже отрицать не будем? Очень интересно». Прижатая к стене, Арина задергалась, пытаясь выбраться из стальной хватки, только сама понимала, что это абсолютно невозможно. «И что ты сделаешь? Задушишь? На цепь посадишь?» «Что она творит? Стоит только посмотреть сейчас на перекошенное лицо Ворохова, и становится предельно ясно, что пора себе заказывать гроб. «У меня есть средство погумания». Его рука на шее девушки разжалась, а вторая, схватив ее за волосы, потащила к постели. «Сейчас я тебе покажу, Ванечку». «Пусти, мне больно», — возмутилась Ариша, изо всех сил отталкивая зверя от себя, но он уже потерял контроль над собой и отнюдь не планировал ослабить хватку. «Нет, милая, никуда не денешься!» Болезненно впился пальцами в ее запястье и прижал ее руки ее же телом, заломив их за спину. «Мне не даешь, а с Ванями знакомишься? Ладно, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому, но все равно по-моему». Ворохов крепким захватом одной руки удерживал под собой жену, а второй принялся расстегивать свои брюки. «Я не хочу так, Илья, не хочу!» Девушка трепыхалась под ним, словно птица, попавшая в смертельные силки. Как же это дико, когда такой родной и любимый человек смотрит так, как будто мечтает убить. Но еще страшнее то, что Ворохов четко настроен на секс, и ее мнение его абсолютно не интересует. «Поздно!» – бандит распахнул полы ее халатика и, отодвинув тонкие трусики в сторону, одним точным выпадом засадил в нее свой эрегированный орган. Крик Арины едва не оглушил его, но зверь уже не планировал останавливаться. Сейчас он покажет ей, кто тут хозяин, кто тут муж и кого надо слушаться. Слишком ласкал, слишком любил. Пора показать женщине ее место. И не важно, что уже через час он будет ненавидеть себя. Арина вскрикнула и вцепилась зубами в плечо мужа, но в его голове даже мысли не возникло остановиться и дать ей время или хотя бы проявить банальную ласку, чтобы ее лоно увлажнилось. Бешеные толчки порождали адскую боль в сухой промежности, а глаза бандита прожигали своей яростью. Его рука сильно сжала ее горло, а затем переместилась с шеи на грудь и грубо смяла упругий бугорок. Пусть знает, каким он может быть, пусть помнит об этом, когда в следующий раз решит кому-нибудь всучить свой номерок. Да, вряд ли она успела ему изменить. Но разве не со знакомства начинаются потрохушки? Он сам столько раз так делал. Мужику вообще ничего не стоит затащить похотливую бабу в постель, особенно если она сама дает повод. Стоит только вспомнить их первый раз. И он не Илья Ворохов, если не накажет за подобное. Ни капли жалости, ни грамма сожаления. Он зверь. То, о ком она слышала ранее, но никогда не видела. Его бедра врезались между ее ног так сильно и часто, что казалось, сейчас сломается кровать. Но как только ее лоно увлажнилось, Илья покинул его, даря огромное облегчение. Правда, совсем ненадолго. Он резко поднялся над ней и, потянув за плечи, подобрался выше. Теперь его огромная пульсирующая плоть оказалась на уровне лица Арины, и та, ахнув от неожиданности, зажмурила глаза и отвернулась. «На меня смотри. Смотри на член, который будет ебать тебя до конца жизни». Хриплый ледяной голос Ворохова не предвещал ничего хорошего. Разумеется, девушка знала, что сейчас произойдет, и отчаянно заворочилась, желая освободиться от обезумевшего мужа. Но он пресек все ее жалкие попытки, и Арине больше ничего не оставалось, кроме как плотно сжать губы. «Открой рот», — последовал приказ зверя, но Арина лишь замотала головой в бесполезных попытках спрятать лицо. «Открывай!» — рявкнул он так, что в ушах зазвенело, а слезы сами собой полились из глаз. Нет, не от обиды, не от боли в только что оттраханной промежности, а от страха. Она не знала, что Илья может быть таким чудовищем. «Если не откроешь рот, я трахну тебя в задницу», — прозвучало как последний приговор, и несчастная девушка затряслась от рыданий. «Илюш, прошу!» Больше она не смогла вымолвить и слова, так как рот был тут же занят членом мужа. Он не сильно подался вперед, вгоняя массивную головку девушки в горло, отчего та поперхнулась. «Вот так, чтобы знала, как другим себя предлагать. Я же предупреждал тебя. Предупреждал». Бандит трахал ее в рот так, словно и не жена она вовсе, а резиновая кукла, которую было совсем не жалко. На самом же деле было. С каждым толчком в ее уста он все сильнее презирал и ненавидел себя и свою гребаную сущность, что вырвалась на свободу, испепеляя своим гневом все вокруг. В последний момент Ворохов вынул свою горячую, набухшую до предела плоть изо рта Арины и кончил ей на раскрасневшееся лицо, равнодушно наблюдая, как густая сперма стекает по ее нежной щеке. Кончил чисто технически, машинально, просто спазм и семяизвержение, ничего больше. Никакого удовольствия. Он трахнул ее, как дешевую шлюху. Показал, что бывает за одну только мысль пойти налево. И ему жаль, очень, пиздец как жаль. Но он не подаст виду, не проявит больше слабость. Только так он сможет держать ее под контролем. Арина перевернулась на бок и, поджав ноги, замерла в такой позе, даже не стерев с лица вязкую сперму сумасшедшего супруга, что ко всем прочим грехам теперь еще стал и насильником. «Я придушу твое блядство на корню, Арина. Ты моя, и таковой останешься, даже если мне придется делать это каждый день. Заруби себе это на носу. Со мной не прокатит такой номер. Я не Сережа». Последнюю фразу он практически выкрикнул ей в лицо, склонившись над несчастной супругой, а затем просто ушел. «Жень, пробей-ка мне один номерок, сейчас скину в сообщение». Илья крепко затянулся и выдохнул. Клубы сигаретного дыма приятно обволакивали, даря успокоение. Но какой-то злобный червь внутри мерзко шевелился, не давая покоя. Зря он так с Ариной, можно было просто припугнуть. На худой конец ремнем отходить по красивой заднице. Заодно поспрашивать об этом самоубийце Ванечке. В любом случае, уже через пару часов он будет знать все. Старался мыслить здраво, но в сознании снова и снова всплывали кадры, где он жестко имеет в рот свою жену. Определенно не забыть это. Унизив Арину, он унизил и себя. Пал так низко, что уже не подняться, особенно в ее глазах. Плевать. Она знала, на что идет, когда давала свой телефон другому мужику. Только телефон ли? И снова захотелось ее ударить. Отходить так, чтобы глаза закрывала, увидев особь мужского пола. Подумать только, сразу после свадьбы пошла хвостом крутить. А что дальше будет? Через год-два? Ноги начнет раздвигать? Нет, в таком случае он просто убьет ее. Однажды не сдержится и двинет так, что упадет замертво. Закурил уже третью сигарету и махнул пятый бокал коньяка, но спасительное расслабление все не наступало. Услышал тихие шаги Арины, пошла в душ, сейчас будет отмываться от него. Скорее всего, сядет под струями воды и будет плакать. Черт, ее слезы – самое страшное оружие. Оно поражает прямо в сердце и прожигает душу, как серная кислота. Шумно выдохнул и опять наполнил стакан. Синицын нахмурился, глядя на телефонный номер, что скинул ему Илья. Номер, который он знал наизусть. Цветочкина. Что опять натворила эта дура? «Так, блять, какого хера здесь происходит?» Задал вопрос скорее сам себе и снял куртку. Зашел в спальню, но там Иры не оказалось. Более того, не было даже ее вещей. «Вообще не понял». Бугай отодвинул створку шкафа-купе, где всегда висели яркие наряды модницы Цветочкиной, но и они исчезли. «Добрый вечер!» — робкий женский голос отвлек его от поисков. На пороге комнаты стояла пожилая женщина, держа за руку Алису. Девочка же не бросилась к папе за поцелуем, как делала это обычно. Щечки малышки покраснели, а глазки припухли от слез. «Мамочка усла!» — Алиса скривилась в очередном приступе плача. «Меня зовут Аделаида Павловна, я няня. Ваша супруга наняла меня через агентство. Вот все необходимые документы и справки». Женщина протянула оторопевшему Евгению папку с бумагами. «Так, я не понял, Ира где?» Сказать, что мужчина был в шоке, не сказать ничего. В ответ ему няня лишь растерянно пожала плечами. Бугай набрал тот самый злосчастный номерок, но автоответчик безразличным голосом робота попросил его перезвонить позднее. «Убью, дрянь!» Девушка включила старенький телевизор и, забравшись на кровать, открыла коробку с пиццей. Давясь фастфудом вперемешку со слезами, попыталась сосредоточиться на романтической комедии, но в голове огромными красными буквами пульсировал вопрос «Что дальше?» Как отреагирует на ее уход Женя? Что, если он вздохнет с облегчением и сразу же забудет о ней, как будто и не было ее в жизни дикаря? А Алиса? Как же больно было отрывать от себя плачущего ребенка, словно кусочек от собственного сердца отделила. В любом случае, ей не выстоять против Синицына, если тот твердо решит отправить ее на аборт. Ни за что на свете она не сможет добровольно убить свою кровинку, что растет под сердцем. Но если Женя захочет, ему не составит труда принудить ее к этому. А он был настроен решительно. Кусок пиццы встал в горле и подступила тошнота. С ума сойти, только токсикоза ей сейчас не хватало. Хорошо, хоть с работой вопрос решился. Не станет больше зарабатывать еду, лежа на спине. Конечно, работа санитарки – это не то, к чему она стремилась, но выбора у нее нет. Спасибо Саше, что, не побоявшись гнева дикаря, предоставил ей вакансию в своей больнице. Обессиленная от переживаний, Ира уснула под тихую музыку из титров фильма.